Глава шестая. Небесный лучник. Есть шесть источников Хварны, пробуждающих золотые корабли. Огонь, земля, воздух, вода, свет и свархи, жар звезд. Используй их сообразно месту и времени, и твой корабль обретет возможности, недоступные смертным. Сила воздуха делает твой корабль невидимым и порождает мороки. Одни узрят вместо него множество лун в небе, вторые — блуждающий блеск, третьи — ничего. Свет из свархи проникает повсюду. Он способен разрушать любые препятствия и лететь в любом направлении. Жар звезд Тарра проникает в ткань мира и разрывает ее, позволяя быть сразу в нескольких местах. Взывай к нему с крайней осторожностью. Взгляд Аюра быстро скользил по строкам, едва воспринимая их смысл. Государь лихорадочно читал древнюю книгу, будто надеясь отыскать в ней волшебные слова, которые достаточно произнести, чтобы все беды закончились сами собой. «Есть 32 тайны полета, ведомые лишь наставникам. Пронзающие облака научат тебя первым трем». «Бесполезно!» — прошипела Юра, отбрасывая свиток. «Все бесполезно, все напрасно». «Что за пустые тайны? У меня больше нет наставников, я один. Совсем один. Даже Ширам и тот бросил меня. Ширам. Святое солнце, что я такое думаю?» В спальне послышались шаги, а Юр подскочил, забыв о свитке. «Говори!» — бросился он навстречу придворному лекарю. «Рана опасна?» Тот поманил его рукой. «Подойди, солнцеликий». Вместе они вошли в спальню, где на царской постели лежал Ширам. А Юр едва помнил, как Маханвир здесь оказался. Кажется, его принесли, но почему сюда? «Зар не мертв», — сказал ему кто-то. «Вот твой воин, а вот твои гусли». «На что мне гусли?» — заорал Аюр, едва взглянув на мертвенно-бледного Ширама. «Скорее лекаря сюда!» И вот теперь Ширам лежал в его постели по-прежнему без сознания. Придворный лекарь с помощниками сняли с него кольчугу и наложили повязку. «Рана очень тяжелая, государь», — тихо сказал лекарь. «Клинок проник глубоко. Он выживет?» Лекарь еще не успел ответить, а государь по его заминке уже все понял. Он сел на постель рядом с раненым, окликнул. «Ширам». Накх лежал, вытянувшись с закрытыми глазами. Его лицо осунулось, смуглая кожа выглядела сероватой, черты заострились, на лбу выступила испарина. Он дышал медленно, с трудом. Казалось, все силы уходят на то, чтобы сделать вдох, а потом еще вдох. А Юр притронулся к его запястью и едва удержался, чтобы не отдернуть руку. Кожа у раненого была холодная, словно у мертвеца. Леденящий страх охватил Аюра, будто смерть уже явилась за его родичем и забирает его по частям. Аюр стиснул зубы. «Тоже мне, живой бог, не может спасти лучшего друга!» Он положил руку Шираму на лоб. «Ну где ты, царская Хварна?» Через некоторое время веки раненого дрогнули. Ширам открыл глаза. Его зрачки были сильно расширены. «Отзовите Айону!» — хриплым шепотом попросил он. У Аюра вновь прихлынули слезы. «Ширам, она... ее здесь нет!» «Аюр, это ты?» Ширам смотрел на него, но не видел. «Завтра важный день. Будь спокоен. Целься, твари, прямо в глаз». «Он думает, что мы на великой охоте», — подумал Аюр. «Я тебя не подведу», — — сказал он, сжимая его руку. Шрам, словно все его силы ушли на эти слова, закрыл глаза и больше уже не открывал их. А Юр, еле сдерживая слезы, вышел из спальни. Над столицей сияли звезды. Они отражались в воде, и это, пожалуй, было бы даже красиво. «Стена нижнего города еле сдерживает разлив», — думал Аюр, глядя с балкона на раскинувшееся до самого края неба Радху. «Сколько она простоит? А если вода поднимется еще выше?» «Эй, Аюр!» — окликнул его кто-то из темноты. Государь повернул голову и увидел крылатый силуэт, висящий в воздухе над дворцовыми крышами. Диковинное существо приблизилось, опустилось на каменные плиты балкона, сложило черные крылья и превратилось в рыжую девочку, одетую по-мужски. «Я сплю», — подумал Аюр, — «или наоборот, давно не спал». «Ты кто?» — спросил он, сжимая виски ладонями. «Ты меня не узнал? Мы виделись во время твоей охоты силы в Ингрима. Люди зовут меня Кирией, а иногда еще дочерью Талмая». «Дочерью кого?» — туповато повторил Аюр и вспомнил. Великая охота, волчий секач, тело, взметнувшееся в воздух. «Талмай! Вождь Ингри, который погиб!» Аюр наконец взглянул на Кирию с удивлением. «Что ты здесь делаешь?» «Я принесла твоего воина и гусли». «Ты?» Аюр потряс головой. «Я точно сплю. Или брежу?» «Нет, Аюр». Кирия подошла к нему и встала рядом. «Смотри!» Она сняла с шеи оберег, золотой круг с лучами, и показала ему. «У меня такой же», — нахмурился государь. «Откуда ты взяла царский оберег?» «От матери остался. От нашей матери. Я... Ты же знаешь про Зарни, Аюр. Он сам тебе все рассказал, прежде чем выманить гусли. Зарни и царица любили друг друга. У них родился ребенок. Это была я». «Ты моя сестра?» «Ну да. Вот, послушай». И Кирия принялась рассказывать ему обо всем, что не так давно узнала сама от Зарни и от Калмы. О том, как Зарни задумал погубить Аратту, как ему нужен был ребенок царской крови, чтобы добыть волшебные гусли, и как Зарни, просчитавшись, раздобыл не гусли, а лук и свархи. «Я нашла этот лук в земле людей-медведей, но Зарни искал не его. Много лет он искал волшебные гусли. Ты чуть не погубил своими руками весь мир, когда отдал их ему». «Лук и свархи», — повторил Аюр. «Помню, Светоч все время твердил. Дескать, я должен его найти и убить змея. И вот он здесь, а я не знаю, что с ним делать. К тому же у меня нет стрел». «Его стрелы — солнечные лучи, так Калма рассказывала. Я бы оставила лук себе, но мне не натянуть его. Может, поменяемся? Мне гусли, тебе лук. Тебе, небось, он сгодится. Ты воин, сын солнца. А меня Зарни учил на гуслях играть». А Юр рассматривал Кирию со все возрастающим изумлением. «Но почему ты стала... Ты же была обычной лесной девчонкой. Ты человек или див?» Кирия развела руками. «Я училась у колдуньи. Как положено, призвала древнего зверя-покровителя. И однажды меня научили, как сливаться с ним духом и телом». Она распахнула перепончатые крылья, и все светильники на балконе и в царских покоях вдруг потускнели. А Юру на миг почудилось, что тьма наполнилась множеством голодных глаз. «Видел?» Кирия сложила крылья, и светильники вновь ярко вспыхнули, а глаза твари из-за кромки погасли. «А почему я стала такая?» «Калма говорит, это все зеркало. В Алаунских горах есть долина, там разбился золотой корабль. Я видела треснувшее зеркало в озере. Я видела людей и зверей, ставших чудищами. Там нет грани между этим миром и кромкой. Страшное место, но и чарующее. Думаю, я туда еще вернусь. И сыграю на гуслях, — подумав, добавила Кирия. Поглядим, что будет. Только сперва надо перетянуть струны. Точно, струны. Я же их оборвал. Калма сказала, неважно, струны или тетива. Все это солнечная нить. Я ничего об этом не знаю. Хотя... Аюр вскинул голову, он кое-что вспомнил. «Нить мироздания», — сказал Тулум. «Я думал, он шутит». Резко развернувшись, он метнулся с балкона в покое, подобрал с пола бьярский кораблик, сунул в чехол, схватил лук и свархи. «Пойдем». «Смотри, вот он». Пройдя подземным ходом из спальни прямо в покое Тулума, брат и сестра сразу поднялись в хранилище древностей. А Юр остановился перед бронзовой решеткой, за которой поблескивал золотой челнок. «Что это?» Тулум сказал, это челнок от ткацкого станка и свархи. Я думал, он шутит. «Разве можно соткать мир? Хотя в Ясноведе есть один очень древний и непонятный гимн. Это не струны, просто золотая нить». «Но вдруг подойдет?» У Кирии загорелись глаза. «Ничего себе, просто нить! Про нее-то и говорила Калма! Есть нить, из нее и гусельные струны, и тетива твоего лука. И, наверное, весь мир спрясть можно. А ну-ка дай!» «Не боишься вот так хватать?» «А, нет времени бояться!» А Юра открыл решетку. Кирия тут же схватила челнок. Он был тяжелым и теплым, почти горячим. «Так, где тут кончик нити?» «Ага!» Кирия нашла конец, потянула за него и вдруг замерла. «Эй!» — с тревогой окликнул ее Аюр. «Что с тобой?» Все вокруг исчезло. Затем перед взором Кирии возник огненный отпечаток ладони. Он висел прямо в воздухе, остальное скрывала тьма. Я такое уже видела в пещере людей-медведей. Надо приложить руку, да?» «Да, прикладывай. В прошлый раз со мной заговорили черепа. А сейчас тебе покажут небо и землю». Тьма забурлила, будто Кирия оказалась внутри огромного грозового облака. Затем облака стали светлее, поредели. И в разрывах туч Кирия увидела всю Аратту. Многоцветным ковром под ней раскинулись леса, степи, реки и снежные горы. И повсюду, от Змеева моря до Нового моря на юге, сияли золотые звезды, складываясь в созвездие, что в землях Ингри звалось Лосихой, а в Аратте небесной колесницей. Кирия, забыв обо всем, открыла рот. «Какая же красота!» «Видишь звезды, что были сокрыты по всем землям, а ныне проснулись? Это накшатры. Все они готовы, все они ждут». «Чего?» «Приказа, разумеется. Они ждут от тебя приказа». Кирия, едва слушая, увлеченно рассматривала просторы Аратты. «Так вот, какой видят землю боги!» «А где тут Ингрима?» Вдруг девочка нахмурилась. «Где холодная спина?» Там, где должны были белеть плоскогорья, творилось нечто зловещее. Пространство пребывало в непрерывном движении, разбегаясь сетью трещин, распадаясь, растекаясь. «Где горы? Почему там вода?» Видения замелькали перед глазами девочки. Огнедышащая гора в ледяных пещерах. Кипит вода, пар разрывает вековые льды, трещины, растекающие горы, русла новых рек. У Кирии вырвался пронзительный крик. Видения поблекли и угасли, сменившись полками тайного хранилища и встревоженным лицом Аюра. «Что с тобой?» «А, гибнет холодная спина! Гибнет моя Ингрима!» Кирия огляделась, схватила чехол с гуслями и свархи, распахнула крылья. «Я должна быть там!» «Стой! А как же я?» У тебя лук. Рази змея. Черные крылья с силой ударили, унося их хозяйку прямо за кромку. Нездешний вихрь сбил с ног Аюра. Древние свитки, словно стая птиц, сотнями полетели с полок. Когда государь Аратта, ругаясь, выбрался из вороха книг, в хранилище не было ни Кирии, ни бьярского кораблика. Аюр долго стоял среди рухнувших полок и раскатившихся свитков. И внутри у него был такой же беспорядок, как и вокруг. Похоже, я теперь совсем беспросветно один. Подумал он наконец. Дядя Тулум погиб, Ширам умирает. И даже сестра-чародейка покинула его ради своей дикарской страны. Улетела, прихватив чудесные гусли. «Хотел бы я иметь такие же крылья», — позавидовал Аюр. «Одно мгновение ты там, где пожелал быть. Как у нее это получается? Не иначе царская кровь силу дает. Искажение Хварна помогло ей слиться с древним чудищем и стать получеловеком-полудухом. Но эти ее молниеносные полеты совсем как в книге о 4, 6 и 32. Как там было сказано? Жар звезд разрывает ткань мира?» Сердце Аюра застучало быстрее. «Но ведь и у меня есть царский дар. Я упал в трещину на холодной спине и остановил падение. В храме Ингри вокруг меня летали камни, а еще я удержал море». Аюр вспомнил, как волна черной стеной нависла над храмом, и в ее глубинах ему примерещилась распахнутая пасть змея. «А что, если...» Аюр сорвался с места и устремился по винтовой лестнице вниз. Подвал с ветхими лодками никуда не пропал, все тот же сумрачный, пахнущий тленом, лишившийся чар. Великое зеркало поблескивало в глубине, неподвижное, неподвластное ни людям, ни дивам. «Как там в книге?» «Управляют кораблем две силы — Хварна и Зеркало». Аюр забрался в ближайшую лодку, надеясь, что она под ним не развалится. Затем встал и воздел руки, взывая к Эсвархии. Чувствуя, как сила пробуждается, нарастает, рвется наружу. Подземелье наполнилось скрипом, треском, стуком. Лодки зашевелились, задвигались, сталкиваясь бортами. Повинуясь движению рук Аюра, они все одновременно оторвались от пола и поднялись в воздух. Аюр развел руки в стороны, и лодки расступились, пропуская его. Лодка государя поплыла на локоть от пола вглубь пещеры, пока не достигла металлической стены, и остановилась, почти касаясь ее носом. «Пришло время!» — проговорил Аюр, наклоняясь и поднимая со дна лодки лук и Эсвархии. Оружие древних вспыхнуло в его руках золотым пламенем, отражаясь в металле. Мутное светящееся пятно отражения начало разгораться, словно впитывая свет лука. Аюр стоял и смотрел, как границы золотого пятна ползут во все стороны, пока не засияла вся стена. «Я теперь знаю, зачем родился», — проговорил Аюр. «Чтобы сказать, поднимайтесь на борт!» Еще мгновение, и все висящие в воздухе лодки и стоящие в одной из них Аюр вспыхнули золотым светом, сами превращаясь в свет. Незадолго до рассвета в ближайшей к реке части города поднялся радостный крик. «Вода уходит!» Люди, которые трудились всю ночь, укрепляя городские стены, таская мешки с землей, насыпая временные валы, ликовали, глядя, как вода отступает от городских стен. Словно поспешно отступающая армия, воды Радхи, бурля, устремились обратно в свое ложе, оставляя обломки и грязь. «Слава Эсвархе! Вода уходит!» Горожане готовились к самому худшему и теперь готовы были плакать от счастья. Вода уходила, словно некто, напустивший ее на землю Аратты, всасывал хляби обратно. Даже приток обмелел, даже каналы показали дно. Вот уже и лодки лежат на оголившихся берегах. И только те немногие, кому приходилось бывать на Змеевом море, вместо шумного ликования со всех ног устремились в высокую господскую часть города. А вода все уходила и уходила. Еще повсюду лежали синие тени, еще солнце не показалось в розовеющем небе, но столица уже не спала. Люди столпились на восточной стене, наблюдая великое чудо. И Свархали услышал молитвы. Волшебная ли песня Зарни обратила вспять потоки, а несчастье было отвращено, погибель отступила. Вода отступала все дальше, пока не исчезла совсем, оставив лишь немного сырой грязи в каналах и на дне притока. Кто-то уже смеялся. Жрецы перестарались с молитвами: «Оставьте хоть немного воды». Только в самой дали еще блестели воды Радхи, и дрожала у горизонта едва заметная белая полоса. Мало кто обращал внимание на эту странную полосу, пока она не вытянулась во весь небоскат. Тут уже встревожились даже те, кто сроду не бывал в Белозоре и не видел, как со Змеево моря приходит большая волна. «Вода возвращается!» — крикнул кто-то неуверенно. Тревожный крик был подхвачен сотнями голосов. Люди словно очнулись от оцепенения. Толпы потекли прочь от стен в город, надеясь отсидеться на крышах домов или уже ни на что не надеясь, просто убегая в смертельном ужасе от того, от чего сбежать невозможно. Чудовищная волна, увенчанная пенным гребнем, подобно грозовой туче, надвигалась с юга. Великий обвал, вызванный кощунственной песней Зарни и разорванными струнами божественных гуслей, вздыбил морские воды и бросил их на равнины Аратты. Волна прошла через земли матери Даны, сметая все на своем пути, разбилась об утесы Накхарана и устремилась на север. Она снесла островную цитадель Двары, оставив на месте ее стен, башен и торжища лишь голый камень, и покатилась дальше по Радхе, затапливая прибрежные степи, дальше, на столицу, понемногу теряя силу и разбег, но все еще оставаясь ужасной и смертоносной. «Она захлестнет стену!» — закричал кто-то. Тут уж началось всеобщее бегство. Но куда людям убежать от первородного змея? Когда начало темнеть небо и воздух наполнился ледяным порывистым ветром, все поняли — вот она, гибель всем и всему. Багровый край солнца показался над горизонтом, но в то утро никто не вознес ему приветственных молитв. Внезапно все озарилось светом столь ярким, словно взошло еще одно солнце прямо в городе. Отчасти так оно и было. Задрожала земля, и над обгорелыми развалинами храма и Свархи медленно взлетел исполинский золотой диск. Он повис в воздухе над лазурными крышами, медленно развернулся в сторону восходящего солнца, поймал его первый луч и ослепительно вспыхнул. Люди, те, кто остался погибать в городе, и те, кто пытался спастись, арии, укрывшиеся в верхнем городе, и простолюдины, убегавшие по Венскому тракту, смотрели, как из сияния золотого диска выплыла длинная узкая лодка. На лодке стоял воин, с ног до головы облаченный в сияние, с золотым луком в руках. Лодка повисла в небе над городской стеной, дожидаясь волны, словно яркая звезда в синем утреннем небе. Стена черной воды, дыша смертью, надвигалась на столицу, подобно хищному голодному змею. Когда пенный гребень ее взмыл над стеной, небесный лучник натянул тетиву, и на ней вспыхнула огненная стрела. Воин разжал пальцы, и стрела устремилась в цель. Те, кто в тот миг находился за городской стеной и выжил, позже клялись, что над столицей взорвалось солнце. Весь город исчез в ослепительной вспышке. Большая волна прокатилась и понеслась дальше вверх по Радхе. На том месте, где прежде была столица Аратты, осталась колыхаться водная гладь.